и северный змей пошел к свейскому Кнору с белым щитом на мачте. Теперь даже Гудрун видела, что Кнор сидит глубоко, а люди на нем настроены серьезно. Но как же иначе, если прямо на тебя идет дракар с такими же бронными оружными, пусть и с белым щитом на мачте? Были бы встречные мореплаватели мирными, не надели бы доспехов, не достали бы из ящиков оружия. И тут в дело вступил Лейв. Ловко вспрыгнул на борт, показал пустые руки, показал, что просит свеев остановиться. Северный змей тоже лег в дрейф, сбросив плавучий якорь. Свеи затабанили, терять им было нечего. К нору от дракара не уйти. «Мы плывем в Хёдебю», — прокричал Лейв. «К Харику Конунгу! Вы заходили туда?» «Как раз оттуда!» — крикнул в ответ здоровенный толстый свей. «И у нас есть кожа от Харика Конунга, а идем мы в Роскиле, к Рагнару Конунгу». Намек понятен. Харик за них, и Рагнар выходит тоже за них. Кто тогда против? «Значит, Харик Конунг сейчас в Хёдебю?» — поинтересовался Лейв. «Был там, когда мы уходили». «Это хорошо, а мы исконы. Вот он, жест в сторону Инара, Хёвдинг наш, Инар Торкельсон, он исконы». Инар выдвинулся вперед, кивнул важно. Но, несмотря на всю свою важность, рядом с Лейфом он выглядел тем, кем и был на самом деле. Юношеским прыщиком. Свеи переглянулись и чуть подуспокоились. Как вождь, Инар выглядел очень неубедительно. «А это жена моя, Гудрун», — сообщил тем временем Нарек. «Она с Селунда. И сам я из Роскили. Слыхали о том, что у нас было?» Успокоил и заинтересовал. Большая часть свеев убрала оружие и сгрудилась у борта. Потом толстый спросил, «А что было?» «Война», — сообщил Лейв. «Скона теперь за Рагнаром. А Харик Конунг?» «А что, Харик? Вот мы придем в Хёдебю, тогда и узнаем». «А как цены в Роскиле?» «Это смотря на что», — уточнил Лейв. «Если на рабов, то упали, а если...» «На железо», — перебил толстый свей, — «должно быть хозяин Кнора». «Так вы железо везете?» — спросил Нарек и получил утвердительный ответ. И пояснение. «В Дании железо берут дороже, чем в Бирке». Лейв поинтересовался ценами на железо в Бирке, потом спросил, почему не распродали товар в Хёдебю. Получил ответ, что они надеются расторговаться в Роскиле, где, по слухам, цены выше. «А как насчет риска? Все же воры здесь северные, а Кнор один-одинешенек. Вдруг кто польстится?» В ответ на это главный свей достал кусок пергамента с оттиском печати Харика Конунга и добавил, что Харик за некоторую мзду пообещал свеям безопасность, когда они пойдут вдоль побережья. Мол, только покажи такое, и любой ярл-грабитель тут же отвалит. А дальше в водах Рагнара Ладброка еще проще. Кто рискнет напасть на судно, которое идет в Роскиле для торговли? Если такие корабли грабить, кто тогда товары повезет? С этим доводом Лейф охотно согласился и сообщил, что так и есть. Рагнар Ладброк за такое шкуры с разбойников снимет и обтянет ими щиты своих хирдманов. А вообще, если они хотят потолковать о важном, то лично он уже устал через воду орать. Для разговора можете перебраться к нам. Или мы к вам. Свеи посовещались и решили, что лучше к ним. Проявили здоровую осторожность. Вдруг их старших на чужом дракаре повяжут. Но это была лишь тень прежней осторожности. Лейв сумел их успокоить и заинтересовать. Корабли сцепились и легли в дрейф. Лейфа и Эйнара пригласили выпить доброго пива и побеседовать о важном. То есть о том, что и почем торгуют сейчас в Роскиле, о какой войне шла речь. Лейв с Эйнаром не возражали. Он и Эйнар перебрались на Кнор, прихватив с собой третьего, Тьюдара-певца. Сконский скальд тоже умел располагать к себе людей. Насчет пива не обманули, выкатили бочонок. На Кноре завязалась неспешная беседа. Гудрун видела, как стоявший неподалеку Фастайр алчно принюхивается и сглатывает. Он бы тоже от пива не отказался. А вот старший брат его, Фари, напряжен и сосредоточен. Гудрун вспомнила. Перед тем, как перебраться на Кнор, Лыв шепнул ему что-то. Ему и еще нескольким сконцам повесомее. Что-то тайное. Поначалу все было мирно. Увидев, что Тьюдар прихватил с собой фидлу, свеи вовсе расслабились. Выкатили пиво, расселись вокруг. Разговаривали о разном. Потом Тьюдар спел. Еще поговорили. Пиво настраивало на дружелюбный лад. Гудрун видела, что свеи совсем утратили бдительность. расселись вокруг скальда. Они отложили оружие, сняли шлемы, смеялись, шутили. И вдруг все переменилось. Гудрун не слышала, что именно сказал хозяин Кнора. Да и сказал ли он что-то вообще? Какая разница? Тот, кто хочет найти повод для убийства, непременно его найдет. «Как ты посмел сказать обо мне такое?» — гневно выкрикнул Лейф, вскакивая на ноги. Никто ничего не успел сделать. Когда надо, Нарек был очень быстрым. Только что он сидел и улыбался, а теперь уже на ногах. Меч взлетел раз, и хозяин Кнора падает на палубу с разрубленной головой. Еще один взмах, и старший сын отправляется за отцом. И оба даже дернуться не успели. Не то что взяться за оружие. К чести оставшихся 9 свеев, труса они не отпраздновали. Были они парнями бывалыми, храбрыми и знакомыми с пляской воинов. И оружие было при них. Хозяин Кнора еще опрокидывался на палубу, а свеи уже повскакивали на ноги. И третьего смертельного удара Лейф нанести не успел. Только и смог, что отскочил назад от сплотившейся стены щитов. То же сделали и Эйнар с Тьёдаром. Последний, прежде чем взяться за меч, заботливо припрятал под скамью музыкальный инструмент. Кормчий свеев, оставшийся на корме, крикнул, чтобы рубили канаты, но было поздно. Заранее готовые к кровавому обороту дело с концами метнули копья, и половина свеев лишилась жизни. Потому что строй строем, а когда на каждого бойца приходится не менее 3 копий, брошенных с 10 шагов, Алейф опять показал себя непревзойденным бойцом. Когда строй свеев развалился, он прыгнул вперед и убил еще 2. Одного подхваченным копьем, другого уколом меча под щит. Теперь живых осталось лишь 2 свеев. Понимая, что драться бесполезно, и не желая попадаться в руки врагов живыми, оба прыгнули в воду. Как были, в доспехах. Один сразу пошел ко дну, а второй, кормчий, оказавшийся недюжинным пловцом, ухитрился уже под водой избавиться от железа, вынырнул локтях в 40 от корабля и быстро поплыл к торчавшим из воды скалам. Стрелять в него начали не сразу, думали, что утонул. А потом ни одна стрела пловца не задела. То ли боги его хранили, то ли сконцы оказались неважными стрелками. Скорее, последние. «Догнать его!» — закричал Эйнар. «Но как? Кнор и Дракар в надежной связке. Расцепить можно, но требует времени». На лодке отправился в Валхалу Хеги косолапый. Впрочем, догнать было можно. До скал, к которым стремился Сви, было не близко. Но Эйнар уже забыл о собственном приказе и полез в трюм Кнора. Что там такого интересненького? А Лейф-весельчак, некоторое время понаблюдав за пловцом, объявил. «Да пусть его. До берега слишком далеко. Не думаю, что он доплывет. Что на него время тратить? Да и скалы тут. Еще днище пропорим. Давайте займемся добычей». И все с ним охотно согласились. Потрошить добытый Кнор, что может быть интереснее? Этим вечером каждый из сопалубников Северного Змея стал заметно богаче. Еще бы. Отличный Кнор со всем содержимым. И добрые свейские доспехи, лучшие из которых Лейф по праву взял себе. После нападения авторитет Нарега многократно умножился. Он доказал, что может быть отличным вождем. Куда уж лучше. Богатая добыча, никто даже не ранен. Если не считать одного дурня, который поскользнулся в луже крови, треснулся о рум и сломал нос. То, что Нарега славили все. Кроме Эйнара, сын Ярла чувствовал глубокую обиду. Он хёвдинг, он рисковал ничуть не меньше Лейфа, когда они втроем взошли на свейский Кнор. Почему никто не воздал ему должное? Впрочем, должное он сам себе воздал, когда по праву хёвдинга завладел 5 долями лучшей добычи. А что, это справедливо. Пусть скажут спасибо, что за румы Северного Змея Эйнар ничего не потребовал. Обида молодого хёвдинга никого не волновала. Сконцы пили пиво, взятое на Кноре, ели вяленое мясо и ягоды в меду, добытые оттуда же. И дружно пели песни, хотя после 3-го бочонка это было уже не пение, а бычий рев. Гудрун сидела рядом с Лейфом и делала вид, что разделяет общую радость. А втайне надеялась, что кто-нибудь из пирующих с пьяну вывалится за борт. Но думала не об этом. Ее беспокоил один вопрос, который почему-то не пришел в голову никому из мужчин. Что будет, если уцелевший свей все-таки доберется до берега? Ночью она не выдержала и задала этот вопрос Лейфу. Нарек самодовольно хрюкнул. «Ты хотел, чтобы он спасся?» – догадалась Гудрун. «Но зачем?» «Узнаешь, когда придет время», – отрезал Лейф. «И хватит разговоров. Мне нужен сын, а не твои вопросы. Иди сюда, женщина».